Второй раз за неполные сутки Иванов требовал у представителя особых полномочий. Поймите правильно, я вовсе не наглый. Просто это единственный выход. Это личный оперативный резерв командующего, проявил знание обстановки Витя. Нужно веское обоснование. Вы отвечаете. Иванов просил передать ему на сутки в полное подчинение 7-й отряд спецназа «Росич», самое боеспособное подразделение группировки, состоявшее сплошь из мастеров военного дела, имевших уникальный боевой опыт. А чего конкретно он собирался с этим отрядом натворить, сообщать отказывался. Не телефонный разговор. Я отвечаю. Я вам главного предателя поймал. Ну, с этим еще работать надо, доводить до ума. Хорошо. Вам резидент нужен? Вот даже как. Хм, но почему именно 7-й отряд? Там у вас всяких хватает. Петрушин, заместитель командира этого отряда. Отпадают проблемы с организацией взаимодействия и управлением. Да и Костя у них частенько работал. Они все его знают. Обоснование, вообще говоря, слабенькое, заметил Витя. Но если уж пошла такая пьянка, ждите, я сейчас свяжусь с вашим командующим. В Веденский район выдвинулись тотчас же по получении добра, чтобы соответствующим образом экипировать и поднять весь отряд на броню, понадобилось всего 20 минут. Действовали без прикрытия с воздуха. В таком деле авиация — сильный демаскирующий фактор. Ночевали на броне, затем разделились на 3 рейдовые группы, набили по карте маршруты и быстренько отработали взаимодействие. С рассветом принялись за дело. «С Богом, хлопцы!» — буркнул Иванов. «Удачи всем!» Первая и вторая группы, возглавляемые, соответственно, подполковником Семиным и майором Петрушиным, выдвинулись с обеих сторон от речки Харач в сторону дагестанской границы, имея в створе дистанцию около 1,5 километра. Такая дистанция обеспечивала эффективное наблюдение за местностью по 700 метров каждому разведдозору и при необходимости быстрое воссоединение и огневую поддержку. Группы двигались пешим порядком. Иванов с третьей группой, самой немногочисленной, присел на броню и поехал неспешно кататься по окрестным дорогам, уложив на колени лизин-прибор. Шанс обнаружить маяк, вообще говоря, был незначительным, радиус действия всего 1,5 километра, но за неимением лучшего пренебрегать им не стоило. В 9:30 на экране приемного устройства вспыхнула бледная красная точка. Точка располагалась у левой грани экрана и показывала максимальное удаление от объекта. «Стой!» От неожиданности голос Иванова выдал петуха. «Нет! Налево, черт! Или стой!» «Налево, хребет Заргубель! Дороги нет! Надо искать тропы!» Резонно сообщил Глебыч и негромко скомандовал в рацию. «Внимание по колонне! Стой! Спешиться, занять позиции! Противник слева!» Примерно за 10 минут до этого момента, когда группа Иванова спешилась, дозор первой рейдовой группы обнаружила дневку духов. Горные орлы, числом до 20 десятков, расположились в лощине, метрах 800 по маршруту движения группы, и мирно отдыхали. Двое наблюдателей, лежавшие на склоне задницей к спецназовцам, пялились в бинокли. «И куда они там пялятся?» Семин забрался повыше и посмотрел. «А, вон оно что!» Пялились на небольшое стойбище, расположенное в 1 километре от них, у подножия хребта, рядом с узкой горной дорогой, ведущей в сторону Дагестана. «Гес, подтягивайся сюда, работенка обломилась!» — сообщил Петрушину Семин. «Переходим на 2-3-7!» И тотчас же поменял частоту. «Я не говорю, чтобы не шуметь!» — скомандовал Семин своим бойцам. «Даже кожей не шуршать! И дышать через раз! Слушай, расчет!» По 2 обнаруженным тропам группа Иванова вскарабкалась на хребет и заняла позиции. Стойбище было как на ладони. Что особенно радовало, точка на экране сместилась практически к центру и по проекции как раз приходилась на 1 из 3 прилепившихся друг к другу домиков. То есть до цели было примерно 700 метров. В бинокль можно было рассмотреть четырех человек с оружием, сидящих под навесом у дымящегося мангала. Кости среди них не было. «Психолога вы все знаете», — проинструктировал полковник снайперов. «Я вас прошу». «Знаем», — заверил фактически командир группы, молодой капитан со шрамом на лбу. «Не заденем, можете не сомневаться. Остальных на снос». «Остальных, да. Да, вот еще что. Если вдруг будет там мелькать этакий круглый, толстенький, с бородой...» Иванов дал бойцам примерное описание резидента, со слов Мохова. «Прошу пощадить, нам он нужен живым. Ну, вроде бы все». «Джип!» — Глебыч кивнул на торчащий у домиков джип. «Надо бы гранатометом, да далековато». «Снайперы возьмут джип, не проблема», — сознанием дела заметил капитан. «Я сейчас задачи распределю, все будет тип-топ. Как начнут снайперы работать, остальные на брюхе сползают вниз. 700 метров, через 4 минуты все будем там. Если в домах есть еще цели...» «Снайперы через наши головы будут работать», — усомнился Иванов. «Высота 20 метров, снайперы асы». Капитан сомнением полковника не внял. «Мы все в мертвой зоне. Снайперы одновременно наше лучшее прикрытие. Прицельной стрельбы с той стороны не будет. Так что риск минимальный. Народу там с гульки, но сами справимся. Рейдовые группы можно не ждать». «Нет, давайте все же снесемся с товарищами. Определимся по обстановке», — уперся полковник, вынимая позаимствованную у Лизы рацию. «Свою кость отдал, вы помните? Нельзя нам ошибаться, Родина не простит». «Сноситесь!» Капитан пожал плечами и протянул Иванову листок в целлофановом пакете. «Держите, вот запасные частоты. Крутите ручку, ищите, они каждые 10 минут меняют». Петрушин со своим войском подтянулся к первой группе минут через 15. Бойцы быстро и без суеты заняли позиции, распределили цели и теперь ждали команды на снос. «Хорошо сидим», — оценил ситуацию Семин. «Прям подарок. Я уже и не помню, когда у нас в последний раз такое было». «Давай рацию отключим», — предложил Петрушин. «А то Петрович сейчас прорежется». «Что, зануда?» «Да не, мужик, во! Но привычка у него дурная. Подавай ему всех живыми». «Первый, второму, большому!» Едва слышно прошелестели рации спецназовских командиров. Громкость на минимум. «Но где вы там? Я замучился вас искать». «Помяни черта к ночи!» Петрушин достал рацию. «На приеме, второй!» «У меня новости», сообщил Иванов. «Кое-что нашел, собираюсь слегка развлечься. Вы ко мне можете по-быстрому подтянуться?» «Не можем!» — с сожалением ответил Петрушин. «Тоже кое-что нашли и тоже хотим отдохнуть как следует. Как понял?» «Отдохнуть?» В голосе Иванова слышалась слабенькая заинтересованность. Видимо, то, что он нашел, было важнее. «Отдохнуть — это хорошо. Тогда давайте отдыхать вместе». «Годится!» — с энтузиазмом откликнулся Петрушин. «Скажите, как сидите, чтобы не пересеклись ненароком. Только без координат, как понял?» «Понял, без координат. Как горный орел на вершине Кавказа. Ха! И вижу три симпатичных домика». «Домики где?» «Прямо передо мной. Метров 800». «Ага, а солнце?» «Солнце? А, солнце в правый висок». «Хорошо, мы не пересекаемся, сидим почти параллельно. Вы только влево не палите. Сколько на ваших?» 9:52:20. Пока говорил, 3 прошло». «Годится, вы готовы?» «Как пионеры». «Годится. Начинаем отдыхать в 9:55. До связи». Четверых под навесом и джип снесли на 2 счета. 5 снайперов отработали по разу и всех делов. Впрочем, насчет джипа не совсем понятно было. Совсем снесли или самую малость. Если тела организованно рухнули на земь, то импортный красавчик только чуть дернулся. В тот же миг слева, примерно в полукилометре, с каким-то нездоровым грохотом и пулеметным стукотком начали отдыхать рейдовые группы номер 1 и 2. «Поехали!» — скомандовал Иванов, устремляясь на задницу вниз по склону. «Покажем им Кузькину маму!» Увы, просмотр не состоялся. Некому было показывать эту самую маму. 4 трупа на рассвете и никакого движения в секторе. Снайперы и дикие, невоспитанные вандалы, не обнаружив более целей на поле боя, аккуратно дырявили ни в чем не повинный джип. «Константин!» — заорал Иванов, плюхаясь на брюхо в 30 метрах от домишек. «Это мы!» «Я здесь!» — раздался голос Воронцова из окна крайне правого домика. «Здесь чисто! Просьба заходить не как Петрушин!» «То есть!» Иванов поднялся и трусцой припустил к крайнему домику. Бойцы ломанулись проверять два других. «То есть без гранат!» В домике Иванова и подтянувшихся следом Глебыча с лейтенантом Серегой ожидала весьма трогательная сцена. На топчане рядышком сидели Костя и некий упитанный круглый мужчинка с бородой и в тюбетейке. «О боже!» Иванов даже перекрестился. «Это... это оно самое, по-моему!» Проявил сообразительность Серега. «И в тюбетейке!» «Я резидент!» Поспешно пояснил мужчинка, вытягивая вперед окольцованные хромированными наручниками запястья. «Меня нецелесообразно просто так убивать. Я очень ценная фигура». «Свидетельствую, сам сдался». Костя пожал плечами. «Как началось? Снял с меня наручники и надел себе. Очень умный человек, зовут Хамза». «Большой, второму!» Раздался в кармане Иванова голос Петрушина. «Так вот ты какой, пятнистый олень!» Иванов, продолжая с неприличной пристальностью рассматривать ценную фигуру, вполуха прислушался. На дворе стояла погребальная тишина. Ничего там слева уже не гремело и не стукало. «В тюбетейке! Большой, второму!» Иванов, не спуская глаз резидента, достал рацию. «На приеме! У меня две новости!» Убитым голосом доложил Петрушин. «Давай с хорошей!» — разрешил Иванов. «Ну, мы тут управились! По нулям! Это хорошая!» «А плохая?» «Пошли смотреть! Смотрим! Султан, готовый! Но он же табличку на грудь не вешал! Как понял, большой!» «Да, товарищ Петрушин!» — протянул Иванов. «Да уж! Да кто ж знал-то? Какого хрена вообще он тут делает?» «Интересный вопрос!» Ценная фигура неожиданно улыбнулась в бороду. «Согласитесь, для пленника жест несколько необычный. Я не ошибся в вас, доктор!» «Это он о чем?» Иванов удивленно поднял левую бровь. «Да я потом расскажу», — махнул рукой Костя. «Сейчас не это главное. Я вам сейчас такое скажу, упадете!» Иванов, Глебыч и лейтенант Серега в ожидании замерли, падать приготовились. «Это не Вахромеев?» Торжественно объявил Костя. «Вахромеев не имел доступа к записи обмена. Это кто-то из чекистов». Иванов, лейтенант и Глебыч переглянулись и синхронно хмыкнули. «Что такое?» Насторожился Костя. «Все нормально». Иванов достал платок и оттер вспотевший лоб. «Это очень-очень ценная информация. И самое главное, очень своевременная». Костя Воронцов, 17 сентября 2002 год, Хелчуме. «Только не говори, что это жопа!» «А я и не говорю!» Вася отнял от глаз бинокль и болезненно поморщился, поправляя перевязь на раненой руке. «Нормально все, но если у тебя не получится, мясорубка тут будет. Короче, полная жопа!» «Я напомню, мы с Васей не антропологи. И уж тем более не проктологи-энтузиасты. Мы, господа офицеры Российской империи, его величество народа, верные псы. Помните, с чего вся эта дрянная история началась? Мы к переговорам готовились, и сейчас у нас тоже переговоры. На животрепещущую тему возвращение блудного сына Соломбека в потрепанное лоно чеченско-российской дружбы. Диспозиция такова. Вон там, на дороге, в 300 метрах отсюда, КамАЗ стоит. Рядом Соломбек топчется. Один, совсем один. А бойцы его рассредоточились в кустах, на заранее подготовленных позициях, с гранатометами и всем остальным припасом. Нас тоже немало. 3 БМП со спецназом. Да плюс вся наша банда приперлась. Даже раненый Вася не утерпел. Но Вася прав. Если вдруг у меня не получится, тут будет нехорошо. А уж как мне будет там нехорошо. Только я почему-то настроен оптимистично. Это моя стихия. Я тут, вы в курсе. Немного ориентируюсь. Накануне мы отправили домой выздоравливающего юного мстителя Умара Музаева и вручили ему прощальный подарок — популярную брошюру об экспертизе ДНК и наказали, чтобы обязательно дал братцу почитать. Без этого, сказали, на переговоры не придем. Братец обещал, почитает. Брошюру Иванов из Моздока припер вместе с прибывшими из Москвы результатами этой самой экспертизы. Результаты сейчас у меня, и я собираюсь их предъявить Соломбеку. И что-то подсказывает мне, что после этого предъявления на Абая Рустамова и его оставшихся в живых людей начнет активно охотиться как минимум пол Чечни. Больно уж результаты нехорошие. Кровь со сколка, кровь с Васиной куртки, семя на девичьих панталонах. «Ну все, Костя, пошел, мы прикрываем». Это Иванов командует. Время, Соломбек нервничает, оттягивать больше нельзя. «Все, ребята, пошел я. Пожелайте мне удачи!»